Часть вторая. Заоблачные суммы. Космическая экономика. Глава 10. Космос – новый центр Земли. Произойдут невероятные вещи. Вы увидите настоящее творчество. Вы увидите, как предприниматели будут создавать космические компании прямо в своих комнатах студенческих общежитий. Джефф Безос. Исследование космоса во благо человечества. 9 мая 2019 года. Прошло 60 лет с той памятной пресс-конференции в особняке Долли Мэдисон. И снова бальный зал, буквально в двух шагах от того исторического места, бурлит от возбуждения. Правда, сейчас публику электризует не великолепная семерка. В этот раз в конференц-центре имени Уолтера Вашингтона все взгляды прикованы к Джеффу Безосу, миллиардеру, создателю Amazon и компании Blue Origin, человеку, который начал эру космического предпринимательства 21 века. Его слова заставляют почувствовать: мы на пороге новой революции. И та, едва начавшись, уже набирает обороты. «Космос стал новым центром Земли», — сказал он тогда. Впрочем, эта идея не нова. Люди издавна задумывались о том, как использовать космос на благо общества, в том числе и акционерного. Кроме того, освоение космоса воплотило бы мечту, тысячелетиями жившую в душах людей. Эту мечту можно истолковать даже с теологической точки зрения. Человек способен преодолеть любые границы в познании Вселенной, как утверждал философ и богослов Дон Джанни Баджет Боццо. Ибо мы не просто созерцаем ее как нечто неизменное, но стараемся исследовать и освоить. И даже с точки зрения теолога, небо, некогда недоступное, неприкосновенное и священное место, благодаря науке, трудам Галилея и Коперника, становится не просто измеримым, но и подвластным человеку. Если коротко, суть новой космической экономики такова. Раньше космос был обителью богов. Позже стал ареной противостояния империй. Но сегодня частные предприниматели готовы работать и создавать бизнес, хоть из комнаты в общаге, как в классических историях успеха стартаперов. И теперь очевидно, какими новыми мерками измеряется Вселенная. Мерками ценности, а точнее прибыли. Даже за пределами Земли действуют те же земные правила, что и на ней. Космическая экономика. Прежде чем двигаться дальше, стоит разобраться, что же такое космическая экономика. Само это понятие, в отличие от бессмертной славы первой семерки, уже подразумевает нечто измеримое и привязанное ко времени. В 2007 году отдел стратегических коммуникаций НАСА дал ему первое определение. Космическая экономика охватывает все виды деятельности и способы использования ресурсов, которые приносят пользу человечеству – от исследования космоса до его практического освоения. В 2012 году Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, взяв за основу формулировку американского агентства, уточнила это понятие. Итак, космическая экономика включает в себя всех участников рынка, как государства, так и частные организации, которые создают, поставляют и используют товары и услуги для космоса, от исследований и разработок до создания космической инфраструктуры, наземные станции, ракеты-носители, спутники, а также от практических изобретений, таких как навигация, спутниковая связь, метеорологические сервисы и многое другое, до научных открытий, рождающихся в процессе этой деятельности. При этом космическая экономика давно переросла сам космический сектор. Ее влияние становится все шире и глубже, постоянно меняясь как количественно, так и качественно. Это товары, услуги и знания, рожденные в космосе. Стоит также обратить внимание на определение, которое дает Министерство экономического развития Италии. Космическая экономика – это непрерывная цепочка создания ценности. И начинается она с исследований, разработки и создания базовой космической инфраструктуры, а дальше ведет к появлению инновационных товаров и услуг. от средств телекоммуникации и навигации до устройств для мониторинга экологической обстановки и прогнозирования погоды. По мнению министерства, это одно из самых перспективных направлений развития мировой экономики на ближайшие десятилетия. Если заглянуть в прошлое, мы увидим, что такой путь развития наметился сразу после запуска спутника. И эти бип-бип металлического шара, запущенного Королевым на орбиту, возвестили не только о начале космической эры. Они дали старт противостоянию сверхдержав, и каждая стремилась превзойти себя, чтобы превзойти соперника. Такой феномен бега навстречу, соперничества, известен с древности под названием «энантиодромия». Известие из московского радиоэфира дошло до Вашингтона как раз в тот момент, когда полсотни ученых из 13 стран, съехавшихся на геофизическую конференцию, непринужденно беседовали за коктейлями. Когда водка, скотч и бурбон уже лились рекой, журналист The New York Times Уолтер Салливан получил срочный звонок из редакции и торопливо шепнул что-то на ухо одному из американских ученых. И вот физик Ллойд Беркнер постучал по столу с закусками, дождался, пока стихнет гул голосов, и произнес: «Я должен кое-что объявить. Мне только что сообщили из The New York Times, что спутник вышел на орбиту. Он летит на высоте 900 километров. Я хочу поздравить наших советских коллег с этим достижением». Вместе с закусками гостям невольно подали и спутниковый шок со всей его богатой начинкой идеологических последствий. Впрочем, именно это поражение американцев и послужило мощнейшим толчком к созданию первой космической экономики. И еще каким толчком? С 1960 по 1973 год одна только программа «Аполлон» привлекла 25,8 миллиарда долларов, примерно 257 миллиардов в современном эквиваленте, и создала 400 тысяч рабочих мест на производствах, возникших благодаря космическим разработкам. А если еще учесть предшествующие программы «Джемини» и роботизированные лунные запуски, то для достижения лунных далей США потратили за 13 лет свыше 28 миллиардов долларов, около 280 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние деньги. По подсчетам планетарного общества, за этот период НАСА получила в общей сложности 49,4 миллиарда долларов, что соответствует примерно 482 миллиардам сегодняшних долларов, а доля космического агентства в федеральном бюджете в период с 1965 по 1967 год вплотную приблизилась к 5%. Многие промышленные гиганты США стали постоянными подрядчиками НАСА. Зов звезд и щедрое финансирование привели в отрасль такие компании, как Boeing, Lockheed Martin и Aerojet Rocketdyne. К ним присоединились Grumman, создавшая лунный посадочный модуль, ILC Dover, разработавшая первые скафандры, IBM, поставлявшая компьютеры как для космических кораблей, так и для центров управления полетами, и даже Whirlpool, взявшаяся за производство космической бытовой техники и сублимированных продуктов для астронавтов. Именно тогда был заложен фундамент космической экономики. Государство щедро финансировало крупный частный бизнес, требуя в ответ быстрых и эффективных решений. В первую очередь для военно-стратегических задач и только потом для научных целей, определенных верхами социально-политической иерархии. По сути, эта схема, как тогда, так и сейчас, куда ближе к экономическим теориям Джона Кейнса или к диррижизму, государственной политики активного вмешательства в экономику для ее регулирования, координации интересов государства и бизнеса, а также стимулирования роста и развития, аменторе, фанфани, нежели к чистому североамериканскому капитализму. Впрочем, курс на приватизацию космической отрасли был взят довольно скоро. Даже очень скоро.